Глава вторая. Третья война. Плеть Лордерона. В Лордероне продолжала распространяться чума нежити. Целебные бальзамы и эликсиры на болезнь практически не влияли. Даже местные священники не могли облегчить страдания жертв святой магией, если только не замечали недуг на ранних стадиях. Сообщения о чуме вскоре добрались до столицы королевства. Но никто не знал, что с ними делать. Болезни были не редкостью, особенно после Второй войны. В стране часто вспыхивали голод и эпидемии. Король Тиренос Минитил II потребовал больше сведений, прежде чем выделять ресурсы на решение вопроса. Ему очень не хотелось посылать солдат в зараженные деревни, когда по королевству бродили сбежавшие орки. Орда казалась ему куда более страшной угрозой. Вскоре от чумы в Лордероне умерли несколько человек. Друзья и семья скорбели о жертвах, еще не зная, что видят своих любимых не в последний раз. Если бы их смерть была окончательной, это бы стало благословением. Болезнь забирала все больше человек, а из отдельных уголков Лордерона стали приходить странные вести. Одни говорили, что тела больных полностью исчезли. Другие же утверждали, что мертвые поднимались из могил, становясь безмозглыми ходячими трупами. Эти истории казались нелепыми, но они были истинными. Последним признаком болезни была одержимость. Жертвы становились зомби, рабски преданными воле короля Лича. Кел'Тузет с радостью наблюдал за тем, как восточная чаща погружается в хаос. Некромант считал, что для осуществления планов короля Лича принес жертву куда больше, чем остальные. На его глазах формировалась устрашающая армия, состоящая из нежити и фанатичных последователей культа проклятых. Кел'Тузет назвал ее плетью. Ибо ею король Лич высечет Лордерон и поставит человечество на колени. Следующие месяцы словом «плеть» станут называть всех, кто будет служить королю Личу. Предупреждение пророка. Чума нежити распространялась гораздо быстрее, чем ожидал Медив. Хотя ему трудно было признать, он знал, что спасти зараженных уже не удастся. Времени не оставалось. Настоящей угрозой для Азерота был план Легиона по захвату второго источника Вечности. Медив хотел направить каждого воина, которого мог найти, на защиту этого средоточия силы. Даже если для этого придется оставить Лордерон на растерзание чуме. Хранитель решил собрать как можно больше незараженных жителей Лордерона и направить их ко второму источнику Вечности. Собрав воедино оставшиеся в себе силы, он дотянулся до всех, кто обладал властью в королевстве. Некоторых он посетил во сне, явившись в образе ворона. Других же встретил лично, приняв обличие человека в капюшоне, известного как Пророк. Каждому он сделал страшное предсказание. Они должны покинуть Восточные Королевства и отправиться на запад в древние земли Калимдора. Иначе весь мир будет разрушен. Медив никому не раскрыл, кем был на самом деле. Те, кто знал его имя, считали Хранителя злодеем. Грозным магом, который привел Орду на Азерот. Двумя самыми влиятельными людьми, с которыми говорил Медив, были король Тиренос Минитил II и правитель Долорана, верховный маг Антонидас. Но оба не обратили внимания на предупреждение пророка. Тиренос II по-прежнему считал орков главной проблемой и отправил все военные силы, включая паладинов, на борьбу с ними. Слова Медива показались ему бредом сумасшедшего. Ведь другие государства Альянса тоже вооружались, готовясь защищаться от великого врага, свободно бродившего вокруг. Антонидас не послушал пророка по другой причине. Вместе со своими магами он узнал о таинственной чуме, распространяющейся по восточной чаще. В отличие от Тиренаса, новости о ней его глубоко обеспокоили. Антонидас решил, что эта болезнь магическая по своей природе. Но только доказательства могли подтвердить его теорию. Он отправил свою самую многообещающую ученицу Джайну Праурдмур наблюдать и собирать информацию об этом странном недуге. С людьми Медиву не повезло, но куда лучше все сложилось с орками. Ирония не укрылась от былого хранителя. Кровожадные дикари, которые вторглись на Азерот и чуть его не разрушили, теперь могли стать теми, кто спасет этот мир от окончательного уничтожения. В погоне за видениями. Новая Орда с неуверенностью смотрела в будущее. Вождь Трал освободил многих орков из тюремных лагерей. Но теперь они остались без дома. Жили как кочевники. Искали сородичей по всему Лордерону и близлежащим землям, постоянно скрываясь от людей. Еще одна война с Альянсом казалась им неизбежной. Именно в это время неуверенности к Тралу пришел Медив. Он поведал о темной буре, приближающейся к Азероту, о демоническом вторжении, которое превратит в пепел все цивилизации. Он также сказал, что есть лишь один способ остановить Пылающий Легион. Пересечь Великое море и добраться до земли, известной как Калимдор. Встреча с Медивом глубоко встревожила Трала. Он был слишком молод и не помнил, как Легион поработил его народ. Но о демонах знал. Старые орки, вроде Оргрима Молота Рока и Громаша Адского Крика, рассказывали ему о том, как демоны чуть не уничтожили его расу. Трал боялся, что если не выступит против Легиона, то орки снова попадут в рабство или же встретят куда более страшную судьбу. Но полностью довериться пророку молодой вождь тоже не мог. Он спросил совета у духов стихий – огня, земли, воды и воздуха. Их ответ был недвусмысленным и быстрым. «Поверь незнакомцу». Никаких других доказательств шаману было не нужно. Трал ничего не скрывал от своего народа. Он рассказал им о лежавшем впереди путешествии и о враге, с которым предстояло сразиться. Многие орки с опаской отнеслись к такому походу в неизвестное, но поверили своему вождю. Если бы не он, они бы до сих пор ютились в лагерях. Трал собрал новую орду и начал искать способ, как пересечь море. Последствия чумы. Хотя орда по-прежнему бродила по окрестностям Лордерона, Тиренос Минитил II уже не мог игнорировать чуму. Он знал, что Керинтор послал волшебницу Джайну Праудмур найти причину эпидемии и подумал, что будет разумно ей помочь. Он послал ей на подмогу отряд во главе со своим сыном Артасом Минитилом. Они станут сопровождать Джайну и вместе с ней искать источник чумы. Если им повезет, то они должны найти способ остановить болезнь и не дать ей распространиться дальше. Несмотря на мрачные обстоятельства, Артас и Джайна с нетерпением ждали встречи. Их романтические отношения остались в прошлом, но они до сих пор испытывали чувства к друг другу. Они еще не знали, что это задание разрушит все, что осталось от их юношеской невинности и наивности, и изменит обоих. Навсегда. Перейдя границу восточной чащи, они словно прошли через портал в иной мир. Исчез покой, которым раньше так славилась эта местность. На все вокруг наползала тень, принося с собой страх и недоверие. Артас не мог смотреть на страдания, свидетелем которым стал. Это был его народ. И он должен был их защитить. Иначе какой из него получился бы король? Принц поклялся сделать все возможное, чтобы освободить своих подданных от столь страшной судьбы. Но с самого начала Артас мало преуспел. Он призвал силы, чтобы очистить зараженных чумой. Но свет небес оказался болезнен или ненадежен. Большинству несчастных Артас смог предложить лишь слова утешения, уверяя, что покончит с болезнью. Время шло. Артас и Джайна распутывали одну загадку за другой. И каждый ответ, связанный с чумой, оказывался тревожнее предыдущего. Недуг распространился по области через зерно, вывезенное из Андорала. Еще более поразило разведчиков то, что чума не просто убивала своих жертв. Она воскрешала их, превращала в нежить, в бродящие вокруг живые трупы. Артас и Джайна увидели этих чудовищ лично. Им пришлось с боем прорубаться через настоящий поток ходячих мертвецов, который затопил все вокруг. Все это произошло явно не случайно. Культ, ведомый Келтузедом, нес ответственность за распространение заразы. И теперь под командованием у некроманта оказалась целая армия нежити. Армия, которую маг называл плетью. Когда Артас узнал, что за чумой стоят люди, то пришел в страшную ярость. Свой гнев он направил на поиски Келтузеда и его приспешников. Принц жаждал заставить их заплатить за каждую разрушенную им жизнь. И Вандарале, Артасу Минитилу представится шанс использовать свое желание. Путь тьмы. Король Лич следил за Артасом глазами своих неживых приспешников. Молодой принц заинтриговал его. Он был прирожденным лидером, харизматичным и уверенным в себе. Судя по тому, сколько нежити оставалось навечно лежать после встречи с ним, Артас Минитил также был одаренным бойцом и тактиком. А самое главное, гнев и отчаяние медленно поглощали его разум. Король Лич снова пустился в хитроумные манипуляции и привлек внимание повелителей ужаса к Артасу. В нем они увидели идеального рыцаря для осквернения. Но заманить его к ледяной скорби в Нордскол казалось нелегкой задачей. Принц лишь вступил на тропу самоуничтожения. Королю Личу и повелителям ужаса надо будет стать его проводниками на этом пути. Воспользовавшись советами своего пленника, повелители ужаса разработали план. Они приказали Кел'Тузеду встретиться с Артасом и рассказать ему о том, что некромант лишь слуга высшей силы действовал по приказу повелителя ужаса Мал'Ганиса, который обитает в Стротхольме. Но Кел'Тузед должен был не просто сообщить принцу эту новость, а еще и пожертвовать собой в бою. Ведь только так наследник Лордерона мог забыть о некроманте и сосредоточиться на Мал'Ганисе. Демоны выбрали Стратхольм не случайно. Стратегически и экономически самый важный город области. К тому же густонаселенный. Он вдобавок был священным местом, где появился на свет Орден Паладинов. Если бы Стратхольм оказался заражен, если бы его захватила нежить, это стало бы настоящей катастрофой. Тогда Лордерон окончательно потерял бы контроль над Восточной Чащей. Когда Артес добрался до Андорала, Кел'Тузед не сбежал. Он знал, что Король Лич возродит его. И так некромант станет могущественнее, чем когда-либо прежде. Маг встретился с принцем в бою и рассказал о Мал'Ганисе в Стротхольме. Как и планировалось, Артас обрушил свою ярость на Кел'Тузеда и убил его. Потом воин в страшном смятении и отчаянии отправился на спасение Стратхольма. Бойня в Стратхольме. Шли дни, и Джайна Праудмур замечала все больше перемен в Артасе. Ненависть поглотила его мысли. Он не жалел ни волшебницу, ни солдат. Гнал их вперед, не давал отдыхать. Джайна хотела остановить чуму так же сильно, как и принц, но боялась, что это задание слишком дурно сказывается на его душевном состоянии. Она просила его сдерживаться, проявить самообладание. Но он ее как будто не слышал. Артас не желал отдыхать, пока его народ не будет в безопасности. На пути в Стратхольм к их отряду присоединился единственный человек в Лордероне, который еще мог вразумить принца. Утер Светоносный. Он был прославленным паладином и основателем Ордена Серебряной Длани. По просьбе Тиренаса Минитила II стал наставником, учил Артаса и много требовал от принца. Но лишь потому, что увидел величие в мальчике. Со временем он принял его как сына. И благоденствие Артаса считал своей особенностью. Когда Утер присоединился к отряду, то почувствовал смятение и тревогу принца. Но не слишком обеспокоился по этому поводу. Он знал, его ученик иногда бывает излишне упрям. Артас просто хотел лучшего для своих подданных, и паладин полагал, что со временем тот придет в себя. В Стратхольме Утер понял, как сильно ошибался. Жители города уже отведали зараженного зерна из Андорала. Их судьба была решена. Это был лишь вопрос времени, прежде чем чума изменит их и превратит в безмозглую нежить. Артас полагал, что есть лишь один способ не дать городу превратиться в оплот плети. Он приказал солдатам зачистить весь Стратхольм до того, как его жители подадутся заразе. Для принца такое решение было как милостью, так и стратегическим ходом. Если бы горожане знали, что скоро превратятся в жестоких монстров и начнут нападать на тех, кого любят, какую участь они предпочли бы? Если бы сам Артас заразился, то предпочел бы умереть человеком свободной воли. Но не позволить болезни поднять себя из могилы, превратив ходячего мертвеца. Некоторые из союзников принца послушались приказа, но многие отступили от него. Сама мысль об убийстве невинных людей отвратила утро его паладинов. Они не могли принять участие в подобной резне, но их неповиновение лишь еще глубже толкнуло Артаса во тьму. Он отвернулся от бывших соратников, объявив их решение государственной изменой. Принц призвал Джайну присоединиться к нему, но она тоже отказалась. Волшебница не могла видеть, как он совершает подобную жестокость. Вместе с Утром и его паладинами они покинули Артаса. Тот же вместе с верными людьми вошел в Стратхольм, и началась бойня. Огонь охватил город. Буря из пепла и искр неслась по улицам. Крики, подобно кинжалам, пронзали воздух. Кровь невинных густыми потоками лилась на мостовые. В этой резне Артас нашел Малганиса. Повелитель ужаса мог легко уничтожить человека. Но у него была иная цель. Он бросил принцу вызов. «Приди в Нордскол и сразись со мной в настоящей битве». А потом Малганис облёк себя в магический покров и исчез. Артас тут же бросился в погоню за ним. Он думал, что если повергнет демона, то победит саму плеть и навсегда остановит чуму нежити. Пламя все еще лизало руины Стротхольма, а принц уже собрал верных солдат и отплыл в ледяные края Нордскола. Спустя несколько дней Джайна и Утр вернулись в город. Все оказалось гораздо хуже, чем они ожидали. Люди Артеза сожгли Стротхольм практически дотла. Улицы были завалены трупами. Глядя на руины, Джайна прокляла себя за то, что ничего не сделала. Не остановила эту резню. Она могла магией усмирить Артаса, но не стала. Ее нерешительность позволила принцу совершить столь ужасное деяние, что теперь оно будет преследовать его до конца жизни. А чувство вины еще долго не покинет Джайну. Она и Утро Светоносное отправились каждый своей дорогой. Паладин поспешил в столицу Лордерона рассказать королю Тиренасу Минитилу II о том, что сделал его сын. Джайна же вернулась в Даларан отчитаться перед Антонидосом о чуме. Ни Джайна, ни Утр не ведали, что когда они увидят Артаса в следующий раз, от принца, которого они знали и которого полюбили, уже ничего не останется. Проклятый клинок. После бойни в Стратхольме у Артаса не было пути назад. Его сердце омрачилось, его разум помутился. Он был почти готов стать величайшим слугой короля Лича. Почти. Для начала ему следовало отыскать проклятый рунический меч, ледяную скорбь. Плеть не могла просто направить принца к нему. Так он бы мог что-то заподозрить. Король Лич устремил свой взгляд на экспедицию разведчиков-дворфов, прибывшую в Нордскол. Их вел великий воин Мурадин Бронзобород. Отряд пришел из Тальгорна в поисках древних артефактов. Когда Артас был еще юным, Мурадин служил послом в Лордероне и учил принца военному искусству. Из него получится прекрасный вестник, который поведает Артасу о ледяной скорби. Под руководством короля Лича Малганис и другие повелители ужаса вели дворфов в заблуждение. Демоны втайне подбросили сведения о мече и его расположении в лагере следователей вместе с картами и древними историями, повествующими о легендарном руническом клинке. Никто из дворфов не помнил, откуда появились эти бумаги, и отряд предположил, что просто раньше и не замечал их. Рунический меч заинтересовал Мурадина, и дворфы отправились на поиски реликвии. Тем временем Артас и его солдаты добрались до Нордскола и высадились в местечке под названием Ревущий Фьорд. Здесь царила суровая зима, а плеть загадочным образом исчезла. В Лордероне нежить вела себя совсем иначе и постоянно нападала на воинов. Король Лич с помощью плети атаковал Мурадина Бронзоборода и погнал к отряду Артаса. Когда пути дворфа и принца наконец пересеклись, казалось, это лишь случайная встреча, пусть и благоприятная. Мурадин рассказал бывшему ученику о том, что делает в Нордсколе, а также о поисках ледяной скорби. История меча заворожила принца. Такое оружие могло помочь ему в борьбе с Малганисом. В Артесе вспыхнула надежда. Но тут же потухла, когда гонец, выследивший принца, передал ему приказ короля. Артас и его солдаты должны были немедленно вернуться домой. Верные принцу воины и хотели бы остаться с ним. Но, ослушавшись прямого распоряжения Тиреноса, совершили бы настоящую измену. Артас понимал, что если сейчас повернет назад, то, скорее всего, больше никогда не найдет Малганиса. Он видел лишь один выход и втайне сжег собственный флот. Все до единого. Никто из солдат так и не узнал, кто был виновен в пожаре. Им пришлось остаться в Нордсколе. По крайней мере, до тех пор, пока они не построят новые корабли. Принц вместе со своими войсками оказался в ловушке, и тут плеть под командованием Малганиса нанесла людям решительный удар. Артас еще никогда не видел столько нежити. Все его люди могли погибнуть. У него осталась надежда только на одну силу. На ледяную скорбь. Пока солдаты удерживали противника, Артас и Мурадин нашли рунический клинок в маленькой пещере. Меч висел в глыбе сверкающего льда. От него шла не только сила, но и нечто зловещее и потустороннее. Мурадин принялся убеждать принца оставить ледяную скорбь, но тот уже не мог уйти. Слишком далеко он зашел, чтобы сейчас повернуть назад. Король Лич почувствовал решимость воина. Из ледяной скорби вырывалась энергия и мощным взрывом разорвала ледяную тюрьму. Зазубренные осколки разлетелись по всей пещере. И один пронзил Мурадина. Дворф упал. Артас ринулся к другу, желая помочь ему. В восточной чаще свет небес был слабо ненадежен. Но сейчас ответил на зов принца. Искрящаяся энергия прошла сквозь Артаса и ярко засверкала на кончиках его пальцев. Ему лишь осталось принять ее. Но он этого не сделал. Все его мысли обратились к ледяной скорби и обещанию спасения. В мече крылась истинная сила. В нем хранился ключ к победе над Малганисом, а не свет небес. В конце концов, какую пользу святая сила принесла принцу восточной чаще? Она не остановила нежить. Не спасла невинных, смерть которых все еще стояла у Артаса перед глазами. В этот самый момент принц навсегда отвернулся от света и взялся за рукоять ледяной скорби. Ужасная сила меча хлынула в Артаса. Превратила его вены в лед. Поглотила его душу. Через клинок король Лич мог управлять разумом Артаса. Он не превратил рыцаря в беспрекословного раба, пока Артас с дозволения нового хозяина верит, что по-прежнему свободно распоряжается собственной судьбой. У принца было еще одно дело, прежде чем он займет место во главе плети. Судьба Мурадина. Артас думал, что осколок, пронзивший Мурадина Бронзоборода, убил дворфа. Но он только лишил его сознания. Когда принц покинул пещеру, Мурадин очнулся. Его раны были серьезными, и дворф не помнил о том, кто он такой и почему оказался в Нордсколе. Умирающий, истощенный, он бродил по ледяным пустошам и умер бы, если бы ему не помогли зиморожденные. Дворфы, которые называли Нордскол своим домом. Они нашли раненого Мурадина и выходили его. Пройдут годы, прежде чем он обретет память и вернется в Стальгорн. Рыцарь проклятых. Артас Минитил вернулся в лагерь, когда плеть уже смыкала ряды вокруг его солдат. Шепот короля Лича доносился из ледяной скорби, побуждая принца утолить голод меча. И Артас его утолил. Он прорубил путь сквозь врагов с яростью зимней бури. Люди возликовали при виде своего принца и его новой силы. Никто из них не знал, насколько высокую цену он за нее заплатил. Артас даже не дал войскам передохнуть. Король Лич сказал ему, что Малганец где-то среди нежити. Принц верил, что если найдет повелителя ужаса, если убьет его, то спасет Лордерон. Он собрал солдат и пошел в контратаку. Люди гибли. Но принц не обращал внимания на потери. Он шел вперед, пока не нашел демона. Король лич не остановил Артаса. Это был первый шаг призрака к свободе. Шанс уничтожить одного из своих тюремщиков. А потому он отдал через ледяную скорбь лишь один приказ. Артас вонзил рунный меч повелителя ужаса и поверг своего врага. Оставшаяся плеть сбежала в пустоши. Люди стали праздновать победу, но командир к ним не присоединился. Он скитался по замерзшим ледникам Нордскола, а король лич сорвал с него последние остатки человечности. Темное знание вспыхнуло в разуме принца, и он овладел некромантией так же, как и его новый хозяин. Через несколько дней Артас вернулся в лагерь. Его кожа стала мертвенно-бледной, волосы белыми, как кость. Принц Лордерона умер. На его месте стояло что-то другое. Новый воин нежити, созданный королем личем. Первый рыцарь смерти. Артас зарубил всех своих солдат, а ледяная скорбь высосала их души. Потом кто-то из мертвецов поднялся, став обычной нежитью плети, вроде той, что бродила по восточной чаще. Другим же была уготована иная судьба. Артас превратил их в устрашающих рыцарей смерти. Наподобие себя. В Нордсколе принц не задержался. Он собрал остатки плети и приготовился к походу на Лордерон. Пришла пора вернуться домой. Рыцари смерти. Рыцари смерти, сотворенные королем личем, носили то же имя, что и печально известные мертвые солдаты, которые служили Орде во Второй войне. Они имели много общего. Например, владели некромантией. Вот только их происхождение было совершенно разным. Гул'дан создал первое поколение рыцарей смерти, вселив души павших орочих колдунов в разлагающиеся тела человеческих рыцарей. Судьба Мал'ганиса. Смерть Мал'ганиса привела в ярость остальных повелителей ужаса. Но они не наказали короля лича. Тот убедил демонов, что убийство было лишь несчастным случаем. Артас Минитил еще не полностью находился под его властью. Но теперь все изменилось. И король лич пообещал, что рыцарь смерти более никогда не поднимет руку на демона. Артас и король лич думали, что Мал'ганис погиб. Но это было совсем не так. Когда повелители ужаса сковали ледяную скорбь, они защитили себя от силы клинка. Меч не поглотил душу Мал'ганиса, а просто зашвырнул ее обратно в круговерть пустоты. Со временем повелитель ужаса возродился в новом теле. Тролли Черного Копья. Вдали от Нордрасила, Трал и Новая Орда искали способ перебраться через Великое море. Во Второй войне орки построили целый флот, но тот уже давно лежал на дне. На созидание нового у Орды не было ни времени, ни средств. Оставалось только украсть корабли. Для этого идеально подходило Южнобережье. В его порту были пришвартованы несколько крупных галеонов, а вот охранялся он плохо. Под покровом ночи Орда ворвалась в город. Но орки не стали убивать его жителей. Бессмысленная резня осталась в прошлом. Практически не пролив крови, орки захватили корабли Альянса и отправились в плавание. Новости о краже достигли ушей адмирала Дайлина Праудмура, командующего флотом Альянса. Он поклялся догнать орков и брать их живьем не намеревался. Дайлин и его офицеры были настоящими морскими волками. Они быстро выследили Трала и уже хотели уничтожить флот Орды. Но тут в планы людей вмешалась судьба. Невероятный шторм показался на горизонте. Вода закипела волнами. Буря набросилась на корабли Альянса и Орды, подбрасывая их словно игрушки. Тралы и его орки укрылись на ближайших островах. В конце концов облако разошлось и море успокоилось. Флот Альянса исчез из виду. Но Трала это не успокоило. Немало его кораблей пропало в шторме, включая те, на которых плыли Громаш, Адский Крик и Клан Песни Войны. Живы они или погибли, шаман не знал. К тому же сейчас его больше волновало состояние оставшихся кораблей. Буря их изрядно потрепала, и оркам пришлось начать ремонт прежде, чем продолжить путешествие на запад. Следующие дни оказались для них непростыми. Пришлось сражаться как со старыми, так и с новыми врагами. Шторм прибил часть флота Праудмура к островам, и люди рассредоточились по их берегам. Вдобавок, местные пещеры уже давно стали логовом наги-заклинательницы Зарджиры. Это злобное змеевидное существо командовало армией мурлоков, примитивных рыбоподобных созданий. Но Трал не в одиночку боролся с опасностями. Он заключил неожиданный союз с другой расой, называвшей эти острова домом – троллями Черного Копья. Когда-то Черные Копья были частью распавшейся империи Гурубаши в Тернистой долине. Веками тролли страдали от постоянного голода и войн. Черные Копья не были столь дикими и беспощадными, как другие племена, и потому стали легкой добычей. Другие Гурубаши преследовали их с невероятной жестокостью, пока племя не покинуло Тернистую долину. Черные Копья уплыли на запад и поселились на отдельном архипелаге. Трал сразу почувствовал духовное родство с троллями, а также с их старым и мудрым вождем Сен-Джином. Он почувствовал великодушие в их сердцах и увидел немало похожего между своим народом и народом троллей. Оба пострадали от угнетения. Оба нуждались в помощи, чтобы выжить в мире, который, казалось, жаждал их уничтожить. Орда и Черные Копья сражались плечом к плечу на два фронта, против людей и против Зарджиры с ее чешуйчатыми приспешниками. Союзники одержали победу, но досталась она дорогой ценой. Кровь лилась со всех сторон. Среди павших оказался и Сен-Джин. В память о погибшем вожде Трал пригласил племя Черных Копий в Орду. Тролли приняли его предложение. Не видя будущего на разоренных войной островах, починив корабли, орки продолжили плавание по Великому морю. Многие Черные Копья присоединились к ним, но были и те, кто ненадолго остался. Руководство племенем пало на сына Сен-Джина, молодого темного охотника по имени Волджин. Он собрал всех, кто остался от его народа, приказал набрать как можно больше припасов и отправился на запад вслед за Ордой. Вопреки всему, надеясь, что в далеких землях Калимдора племя наконец-то обретет мир и покой. Наследник трона. Пока Трал и Орда плыли по Великому морю, нежить таинственным образом ушла из восточной чащи и пропала из виду. Местные жители не знали причину ее исчезновения, но строили разные догадки. В основном люди думали, что их принц победил плеть в Нордсколе. На самом деле король Лич приказал мертвецам отступить. Он все спланировал. Поверив в то, что их принц сразил врага, люди встретят его в столице Лордерона как героя-триумфатора. Даже если они заподозрят, что Артас изменился, к тому времени будет уже слишком поздно. Принц вскоре вернулся домой с армией за спиной. Он привел с собой не только солдат, ставших нежитью, и рыцарей смерти. В его войсках теперь были все чудовища плети. Человеческие некроманты, массивные, составленные из кусков различных тел мясники, похожие на пауков некрорахниды, крылатые горгульи, даже ледяные змеи-драконы, воскресшие в форме нежити и пронизанные ледяной магией. Принц приказал своей армии пока не показываться. Лишь несколько рыцарей смерти сопровождали его в марше на столицу. Чтобы скрыть свои сохшие черты и мертвенно-бледную кожу, они носили длинные плащи с капюшонами. Новость о приближении Артаса разлетелась по всему Лордерону. Она, казалось, подтверждала то, на что многие люди надеялись. Наследник престола спас их от плети. Сотни жителей собрались в столице приветствовать героя. Звонили колокола. Обожающие толпы осыпали победителей лепестками роз. Но принц не обращал на них внимания. В мрачной тишине он прошествовал в тронный зал, где его с нетерпением ждал отец. У подножия трона Артас воссоединился с отцом. Но объятий не было, как и слез радости. Вновь проснулся голод ледяной скорби. И Артас утолил его душой Тирена Саменитила. Город даже не узнал о смерти короля. А его сын вместе с рыцарями смерти уже начали резню на улицах. В столицу приехало столько людей, что скученность быстро обернулась хаосом и смятением. Горожане не имели шансов против Артаса и его слуг. В тот же момент плеть открыто выступила по всему Лордерону и атаковала живых. Третья война началась по-настоящему. Другие народы Альянса с трудом верили вестям из Лордерона. Никто из них даже не представлял, что такой кошмар может случиться в реальности. Государства не были готовы к нему. Но многих это не остановило. Маги из Даларана, дворфы из Тальгорна из-за облачного пика, гномы из Гномригана и солдаты из ближайших человеческих королевств атаковали Лордерон, чтобы стереть плеть с лица земли. Даже Кельталас, разорвавший все связи с Альянсом, отправил жрецов из высших эльфов, чтобы помочь в борьбе с нежитью. Но ничего не могло выстоять в битве с плетью. Нежить была не просто армией безмозглых зомби. Под командованием короля Лича каждое создание обретало цель. Некроманты наделяли союзников силами черной магии, воскрешали трупы поверженных врагов. Мясники топтали солдат Альянса, словно живые осадные машины. Некрорахниды закапывались в землю и поджигали ничего не подозревавших противников. Гаргульи и ледяные змеи сражались с наездниками на грифонах и другими воздушными войсками. Но самым мощным орудием плети был Артас и его рыцари смерти. Они прекрасно владели военным искусством и некромантией. Лишь один рыцарь смерти мог повернуть битву в свою пользу и в одиночку перебить огромное количество солдат Альянса. Именно так и поступил Артас. Лордерон был его домом. Принц досконально изучил местность вокруг. А благодаря годам военных тренировок и шкале паладинов прекрасно разбирался в тактике Альянса. Все эти знания он использовал, чтобы полностью захватить королевство. В нем остались лишь небольшие очаги сопротивления, но они уже ничего не могли сделать. Лордерон принадлежал плети. Вторжение в Гномриган. Хотя все расы Альянса послали солдат на помощь Лордерону, одна не присоединилась к схватке. Гномы. Гномы были высокоразвитым народом, известным своими навыками в науках, инженерном искусстве и снабжали Альянс самым передовым оружием и военными машинами. Когда вспыхнуло пламя Третьей войны, они отправили в Лордерон вооружение, но не солдат. Многих в Альянсе это удивило. Некоторые члены фракции даже засомневались в верности гномов. Но остальные народы не знали, что гном Риган находился в осаде. И не плеть была ей виной, а дикие создания, троги. Они стали угрозой недавно. Тысячи лет троги спали в глубоких подземельях древней крепости Ульдамана. Так бы они остались в вечном забытье, если бы не случайная встреча с дворфами из Тальгорна. Дворфы уходили все глубже в Ульдаман, ища артефакты и знания, и ненароком пробудили монстров, спящих в чреве крепости. Те жестоко расправились с исследователями. Выжившие выбрались из Ульдамана и в ужасе сбежали в Стальгорн. Дворфы с облегчением выяснили, что троги не последовали за ними. Но их вывод был верным лишь отчасти. Троги не стали охотиться за ними на поверхности. Но они решили напасть на дворфов из-под земли. Эти чудовища ненавидели солнечный свет, а потому своими заостренными когтями рыли землю, прокладывая туннели. Когда они уже приближались к Стальгорну, то обратили внимание на странные звуки. Чего-то неестественного, чего-то искусственного. Троги услышали шум от огромных фабрик, сокрытых в сердце Гномригана. Чудесных столиц гномов. Стук машины, скрежет шестеренок оказались для них непреодолимым искушением. Троги проложили туннели городу и его ничего не подозревающим жителям. Когда они прорвались на нижние уровни гном Ригана, то не встретили сопротивления. Физически гномы не имели шансов против больших и сильных трогов. Но вот разумом они превосходили монстров многократно. Блестящий предводитель гномов, главный механик Гелбин Мегакрут, подошел к вторжению трогов, как любой другой проблеме. Он не позволил злости или страху овладеть собой. Он сохранил спокойствие, положившись на изобретательность своего народа и технические навыки. Мегакрут расположил солдат и военные машины в ключевых точках, чтобы сдержать захватчиков. Но это оказалось не так-то просто. Снова и снова троги зарывались в землю и обходили оборонительные рубежи. Даже с превосходящими технологиями армия гномов просто была недостаточно большой, чтобы отразить монстров. Мегакрут даже подумывал позвать на помощь Альянс, но быстро отбросил эту идею. Только защита Лордерона от плети имела первостепенное значение. И он не хотел уводить ресурсы с этого фронта. Более того, он считал Северную кампанию настолько важной, что даже скрыл от союзников новость от вторжения трогов. Только спустя годы мир узнает о том, что происходило в Гномригане, и о тех жертвах, которые гномы принесли во имя Альянса. Глаз бури. Лордерон пал. Альянсу был нанесен непоправимый удар. Теперь Пылающий Легион мог сосредоточить силы в восточных королевствах, не встретив никакого сопротивления. Отсюда демоны могли бы пересечь Великое море и захватить второй источник Вечности. И хотя основы вторжения заложил Кил'джеден, повел его не он. Эта честь выпала Архимонду Осквернителю. Кил'джеден мастерски умел манипулировать врагами. Сам оставался в тени. В отличие от него, Архимонд был опытным военным командиром и тактиком. Он лично выбрал участников ударных войск из числа демонических солдат, которые уже вели войну на Азероте. Среди них оказался и Монород, властитель преисподней, чья кровь помогла Легиону поработить орков. Тем не менее, силы Архимонда были малы. Легион просто не мог создать достаточно большой портал, чтобы всей мощью обрушиться на Азерот. Пока Архимонд не укротит энергию второго источника Вечности, пока даже перенос его самого на планету оказался грандиозным предприятием, слугам Легиона было необходимо создать постоянный портал прямо на Азероте. Когда король Лич узнал о таком затруднении, то предложил повелителям ужаса решение. Он знал об одном могущественном артефакте – книге Медива, который сейчас находился под охраной в Даларане. Много лет назад Медив вложил в книгу часть своей огромной силы хранителя. В ней же он записал детали заклинаний, с помощью которых создал темный портал – врата, связывавшие Дренор с Азеротом. Энергии, сохранившейся в том томе вместе с указаниями по созданию порталов, хватило бы для перехода в этот мир Архимонда с его передовым отрядом. Но заполучить книгу было непросто. Король Лич понял, что помочь делу может только Кел'Тузет. Тот был не очень одаренным магом, но раньше входил в число повелителей Даларана. Если плеть воскресит его, то он сможет обойти оборону города и найти книгу Медива. Кил'джедена и повелителей ужаса план короля Лича обрадовал. Демоны даже не подозревали о подлинных мотивах их верного раба. Его слова о Кел'Тузете были правдой, но король Лич хотел воскресить некроманта не только из-за книги Медива. Тот был одним из его редких слуг, на которого он мог положиться, когда придет время взбунтоваться против Легиона. Книга Медива и череп Гул'дана. В конце Второй войны Верховный маг Кадгар и его люди уничтожили темный портал на Дреноре. Когда врата начали поддаваться под тяжестью заклинаний, Кадгар отправил гонца, чтобы тот отнес два могущественных артефакта на Азерот. В Даларан, где, как полагал Верховный маг, они будут в безопасности, находясь под охраной Кирентора. Одной из этих реликвий была книга Медива, а другой – череп Гул'дана. Посланник едва успел, пройдя через врата буквально до того, как они захлопнулись, разрушив путь между двумя мирами. Путь проклятых. Воскрешение останков Кел'Тузета поручили его убийцы Артасу Минитилу. Помощь бывшему врагу не вызывала никаких возражений у рыцаря смерти. Он лишь хотел служить королю Личу, а потом собрал войско нежити и выступил маршем на Андорал, где умер Кил'Тузет. Разложение саванном висело над городом и местностью вокруг. Энергия чумы удушила землю ядовитым туманом и закрыла солнце. Растения увяли. Животные, как домашние, так и дикие, погибли. Когда плодородная житница восточной чащи исчезла, теперь она стала заповедником нежити, чумными землями. Несмотря на ужасающие условия, Альянс все еще удерживал Андорал под своим контролем. В городе собрались уцелевшие паладины под командованием Утора Светоносного. Они использовали его как штаб-квартиру. И отсюда планировали атаки на плеть. Артас считал паладинов легкой добычей. И в общем не ошибся. Он ворвался в Андорал и принялся вырезать святых воинов. Мужчин, женщин, с которыми некогда тренировался и сражался. Но Утор так просто не сдался. Он выстоял в поединке с Артасом и свершил то, чего никому не удавалось. Превзошел рыцаря смерти в бою и даже повалил нечестивого воина на землю. Победа Утора была так близка. Один удар пронизанного светом молота, и Артас пал бы. Но удара так и не последовало. Утор был силен, но не быстр. Принц сумел выскочить и стал раз за разом атаковать Светоносного, не давая противнику пощады. Ученик, которого Утор когда-то тренировал, которого считал своим сыном, вонзил ледяную скорбь прямо в сердце великого паладина. Наблюдая за смертью наставника, Артас ничего не почувствовал. Утор был лишь эхом из какой-то другой жизни. Призраком неразличимого и почти забытого прошлого. Его гибель стала концом сопротивления Андорала. Город перешел под контроль плети. Артас нашел останки Кел'Тузеда и начал следующий этап похода. Король Лич убедил повелителей ужаса, что он не просто воскресит некроманта, а превратит его в лича. Призрачное существо, пронизанное магией. Демоны поверили, что такое новое и более могущественное обличие поможет Кел'Тузеду провести легион на Азерот. Так и случилось бы, но у короля Лича был другой замысел. Он хотел превратить своего верного в слугу в устрашающее оружие. Чтобы дать некроманту новую форму, нужен был мощный источник тайной магии. Король Лич и повелители ужаса знали, где можно найти такой. В самом сердце королевства высших эльфов. В Кель'Таласе. Вся культура этого государства вращалась вокруг источника Арканы, солнечного колодца. Он давал высшим эльфам силу, омывал их дом вечным светом. Он был для них всем, и они станут сражаться до последнего, защищая его. Но Артас тоже станет сражаться до последнего, чтобы его захватить. Проклятие Воргенов. Пока Артас, Минитил и Плеть маршем шли на север к Кель'Таласу, другая нежить пировала в Лордероне. Некоторые мертвецы добрались до границ чумных земель на востоке. Другие же потянулись на юг в область под названием Серебряный Бор. Они захватили ее, почти не встретив сопротивления, пока не наткнулись на стену Седогрива. Огромная преграда из дерева и камня пересекала начало полуострова. Бывшего домом для людей из королевства Гилниас, король Ген Седогриф не посылал солдат на борьбу с плетью. Падение Лордерона стало с его точки зрения лишь подтверждением того, что он сделал правильный выбор, отгородив свое государство от всего остального мира. Благодаря стене Седогрива народ в Гилниасе чувствовал себя в безопасности. Поначалу мертвецов из плети было совсем немного. И Седогрив решил, что его люди просто переждут эту напасть, а нежить уйдет, поняв, что стену ей не преодолеть. Но плеть никогда не сдавалась, не нуждалась в отдыхе или еде. Все больше и больше мертвецов появлялись рядом с Гилниасом, и их армия атаковала укрепления день и ночь. По приказу Седогрива собралась огромная армия. Двери в королевство распахнулись, и волна солдат Гилниаса захлестнула Серебряный Бор. Король стоял на вершине стены и наблюдал за тем, как рушатся все его планы. Плеть разбила людей на голову. Солдаты, павшие в битве, тут же воскресали и обращались против бывших соратников. Седогрив понял, что нежить вскоре одолеет его войска, и поражение лишь вопрос времени. Он обратился к верховному магу Аругалу за решением. Тот же, казалось, нашел выход. Он узнал о мифических созданиях, воргенах. Видом они походили на волков, но ходили на двух ногах, как люди. Аругал не знал об истинном происхождении воргенов, но ему было известно, где их можно найти. Он чувствовал, как эти звери скитаются в другом измерении, эфирной реальности изумрудного сна. Призвать их было непросто, но не это беспокоило мага. По легендам, воргены были дикой расой, движимой первобытной яростью. Удержать их под контролем – вот главная задача. Вопрос заключался не в том, сможет ли Аругаал провести воргена в Гилниас, а стоит ли это делать. Он предупредил Седогрива о непокорном нраве этих созданий, но у короля не осталось выбора. Волкоподобные твари казались ему единственной надеждой. За стеной бушевала битва. И Аругаал призвал подмогу. Он открыл разрыв, соединяющий физический мир с изумрудным сном, направив воргена в Серебряный Бор. Звери времени не теряли и сразу обрушили свою ярость на плеть. Они пронеслись по рядам нежити, бури клыков и когтей, оказавшись даже сильнее, чем думал маг. Вскоре ряды плети пошатнулись. Нежить дрогнула и побежала прочь от врага, скрывшись в лесу. А потом волкоподобные твари принялись за солдат Гилниаса, желая удовлетворить свою жажду крови. Этого и боялся Аругал. Воргины не отличали друзей от врагов. Они просто хотели убивать. Оставшиеся отряды Седогрива отступили за стену. Ворота захлопнулись. Король с облегчением перевел дух. Казалось, все хорошо. Плеть ушла, воргины оказались заперты за стеной. Но вскоре до него дошли вести. Эти звери как-то проникли в Гилниас. Ни король, ни Аругал не знали, что воргины несли с собой проклятие. И оно распространилось на солдат, укушенных кровожадными тварями. Солдат, что уже отступили за стену. Со временем болезнь превращала зараженных волкоподобных монстров. И уже они преследовали жертв по всему Гилниасу, обращая еще больше его жителей. Пытаясь спасти свое королевство, Седогрив лишь поменял одного чудовищного врага на другого. Падение Лунасвета. Далеко на севере от Гилниаса Артас, Минитил и Плеть вошли под свод безмятежного леса на границе с Кельталасом. К их удивлению, они не встретили никакого сопротивления. Все вокруг было до странности тихим и пустынным. Казалось, высшие эльфы сбежали в ужасе перед приближающейся нежитью. Но на самом деле это было совсем не так. Эльфы готовились к вторжению плети. Король Анастериан, солнечный скиталец, призвал свой народ к битве. Но организацию обороны и управление войсками поручили предводительнице следопытов Сильване Ветрокрылой. Та происходила из знатного рода высших эльфов. Ее сестры Аллерия и Вериса заслужили славу и храбрость в бою, и Сильвана не была исключением. Как и сестры, она сражалась на передовой во Второй войне, когда Орда вторглась в Кельталас и сожгла ее леса. Еще до того Сильвана прославилась как бесстрашный хитроумный следопыт, отбивая атаки троллей из Империи Амани. Предводительница приказала магам и жрецам королевства собраться в Лунасвете. Они станут последней линией обороны, если плеть сумеет добраться до столицы. Но Сильвана надеялась, что до такого не дойдет, и отвела следопытов в леса, окружающие город, планируя поднять там такое свирепое сопротивление, что нежить отступит. Ее следопытов называли странниками. Легко вооруженные, они быстро передвигались с места на место, уклоняясь от прямых атак. Исторически они были первым рубежом обороны против всех захватчиков, угрожавших Кельталасу. Опасная работа, но они выполняли ее с великой честью и достоинством. Чем дальше Артас и Плеть углублялись в леса, тем чаще Сильвана и ее следопыты атаковали их со всех сторон. Борьба была яростной и ожесточенной. Нежить постепенно продвигалась к Лунасвету, но Сильвана заставляла ее платить за каждый шаг. Она была прекрасным тактиком, и такое упорное сопротивление разозлило Артаса. Плеть превосходила следопытов числом и неизбежно добралась бы до столицы королевства. Сильвана понимала, что защитникам города нужно было время приготовиться к обороне. Поэтому приказала следопытам принять бой за стенами Лунасвета, а сама решила разобраться с Артасом. Там, где сошлись рыцарь смерти и предводительница следопытов, были видны прекрасные шпили эльфийской столицы. Сильвана бесстрашно бросилась в бой. Но она ослабела от бесконечных и тяжелых битв. Ее силы стали угасать, и Артас увидел брешь в ее обороне. Ледяная скорбь пронзила эльфийку и выпила жизнь из ее тела. Но смерть не стала концом для Сильваны Ветрокрылой. Артас наказал ее за сопротивление. Он вырвал душу высшей эльфийки из тела и превратил в банши, проклятого призрака, тем самым подчинив Сильвану воле короля Лича. Она не могла ослушаться его, пусть и не хотела подчиняться приказам. Ветрокрылая участвовала в атаке на Кельталас и убивала свой собственный народ, тот самый, который поклялась защищать. Жертва Сильваны была героической, но город не спасла. Артас, Минитил и Плеть сокрушили оборону Лунасвета и прорубили себе путь к острову Кельданас, где находился Солнечный колодец. Именно туда отступил король Анастериан Солнечный Скиталец вместе с уцелевшими эльфами. Защита Солнечного колодца стала их главной задачей. Столицу они всегда могли отстроить заново. Но источник тайной магии был незаменим. У Плети кораблей не было. И высшие эльфы полагали, что нежити понадобится время, и она не сразу найдет способ пересечь море. Они ошибались. Артас не нуждался во флоте. У него была ледяная скорбь. Когда рыцарь смерти добрался до северного побережья Кельталаса, то погрузил рунический меч прямо в море. Вода вокруг клинка замерзла. Лед постепенно распространился все дальше, и вскоре перед войском уже возник самодельный мост. Артас и Плеть маршем пошли на Кельданас, а Анастериан приготовился к битве. Если у эльфов и осталась какая-то надежда уцелеть, то она была связана с ним. Король был уже стар, но мудр и искусен в сражении. К тому же, как и Артас, он владел великим оружием, древним мечом под названием Феломилорн. Король сошелся в дуэли с Артасом на замерзшем берегу Кельданаса. Когда их клинки скрестились, то небеса вздрогнули, словно от грома. Анастериан выстоял гораздо дольше других противников принца, но все равно не смог сравниться с рыцарем смерти, как и Феломилорн с ледяной скорбью. Жестоким ударом Артас расколол клинок короля, а следующим убил Анастериана. После смерти короля боевой дух высших эльфов пал, и Плеть захватила Кельданас. Лишь немногие защитников острова сумели сбежать. Победив, Артас добрался до Солнечного колодца и погрузил останки Келтузеда в его мерцающие глубины. Вобрав бесконечные запасы магии, рыцарь смерти соткал заклинание, которое превратило убитого некроманта в ужасающего бестелесного лича, попутно осквернив Солнечный колодец. Источник более никогда не будет прежним. Его искаженные энергии постепенно пропитают кельталасы выживших эльфов. Артас Минитил не задержался в порабощенном королевстве. Его работа здесь подошла к концу. Он собрал плеть и отправился к Долорану, оставляя на своем пути только руины и смерть. Там, где ступала нежить, земля в Кельталасе разлагалась и тлела. Эта рана на теле мира скоро станет известна как тропа мертвых и сохранится на долгие годы. Предательство Даркхана. Лунасвет защищали несколько магических барьеров. Во-первых, эльфийские врата, расположенные в стратегических точках на главной дороге в столицу. Во-вторых, Бандион Риэль, непроницаемый щит, черпающий силу из Солнечного колодца. Артас и Плеть никогда бы не миновали эту преграду, если бы не магистр высших эльфов Даркхан Дратер. Он был талантливым магом, но неуемные амбиции сделали его высокомерным и мстительным. Он всегда считал, что не получил призвания, достойного своих талантов. Зависть заполнила сердце эльфа и помрачила его рассудок. Артас почувствовал смятение Даркхана и счел его важным союзником для вторжения в Кельталас. Шепот рыцаря смерти раздался в голове эльфа, и маг получил предложение. Если он поможет королю Личу, то получит могущество и признание, которых так давно желает. Воспротивиться такому искушению Даркхан не смог. Он предал свой народ. Помог плети разрушить и преодолеть магические барьеры Кельталаса. Побег в Калимдор. Когда плеть приблизилась к Даларану, верховный маг Антонидас и Кирин Тор приготовились к битве. Они эвакуировали большую часть жителей города, оставив только силы сопротивления. Хотя защитников осталось немного, в их число входили величайшие маги Азерота. К тому же Даларан и сам был оружием. Магия пронизывала его улицы. А преграды из арканы укрывали город и уничтожали нежить. Стоило той к ним прикоснуться. Несмотря на все приготовления, предчувствие неминуемой гибели нависло над Далараном. Плеть уже поставила Лордерон на колени. Вырвало сердце Кельталаса. Эти два государства были самыми могущественными среди восточных королевств. Да, пожалуй, и во всем мире. Если они пали так легко, то на что оставалось надеяться Даларану? Этот вопрос неотступно преследовал Антонидаса. Мыслями он обратился к фигуре с лицом скрытым капюшоном, которая побуждала его отправиться в Калимдор. Теперь маг понял, что незнакомец не был безумцем, а говорил правду. Но Антонидасу было уж слишком поздно бежать на запад. Предводитель Кирин Тора не мог оставить свой город. Он должен был защитить Даларан и подземелья с тайной магией. Но один человек еще мог последовать совету незнакомца и спасти жизни невинных. Джайна Праудмур. Сначала волшебница не желала уходить. Она хотела остаться с Антонидасом и защитить Даларан, а еще увидеть, что стало с Артасом. Джайна чувствовала рыцаря смерти в рядах приближающейся плети и до сих пор боролась с виной из-за того, что бросила его в Стратхольме. А еще думала, нельзя ли его спасти. Только после немалого количества ударов Джайна уступила. Как и Антонидас, она понимала, что город не выстоит против нежити. А если погибнут все, кто тогда внемлет предупреждению незнакомца? Учитель и ученица пошли каждый своей дорогой. Никто из них этого не сказал. Но оба знали, больше они никогда не увидятся. В последующие дни Джайна будет неустанно собирать всех беженцев, каких сможет. Не все согласятся пойти с ней, но многие отправятся в поход. Когда она наконец отправится в Калимдор, в ее войсках будут представители каждой расы Альянса. Выжившие из Лордерона и Кельталаса, дворфы и гномы из войск Альянса, люди из Стромграда, Култерасы и других государств. Все они пришли из разных мест, но за Джайной и Праудмур последовали по одной причине. Она олицетворяла собой нечто, практически исчезнувшее в восточных королевствах. Она олицетворяла надежду. Под пылающим небом. По пути в Даларан Кил-Тузет доверился Артасу и открыл ему часть плана короля Лича, касающегося восстания против Легиона. Он сказал рыцарю смерти не верить демонам. Он считал плеть расходным материалом, оружием, которое можно будет отбросить, когда Азерот окажется в их руках. Кел-Тузет не поведал Артасу, когда случится восстание или как оно будет разворачиваться, но предупредил его, что надо готовиться, и Артас стал готовиться. Даже для откровений некроманта он не доверял повелителям ужаса. Те постоянно следили за ним, всегда следили. Он считал их присутствие невыносимым и с нетерпением ждал, когда выпадет шанс сразить их всех. Как Малганиса. Пока демонам придется подождать. Сейчас Артас выполняет свою роль. Он должен добыть книгу Медива и помочь Архимонту прийти в этот мир. В Даларане плеть столкнулась с таким же мощным сопротивлением, как и в Лордероне или Кельталасе, если не большим. Городские маги обрушивали на нежить шквалы тайной магии, сея хаос в рядах противника. Но эта лобовая атака была не более чем отвлекающим маневром. Пока защитники оборонялись от главных сил плети, Артас вместе с Келтузедом и небольшим отрядом проник в город. Их сопровождал повелитель ужаса Тихондрий, который приглядывал за рыцарем смерти, чтобы тот в точности выполнял приказ. Использовав знания Келтузеда, Артас преодолел внутренние линии обороны Долорана. Он пробил себе путь к хранилищу с книгой Медива, но там его уже ждал Антонидас. Как и многие храбрецы до него, Верховный Маг отважно сражался, всеми силами стараясь держать Артаса. Как и многие храбрецы до него, он пал. Ледяная скорбь забрала еще одну душу, на этот раз одного из самых мудрых и одаренных магов в мире. Артас ожидал, что рядом с Антонидасом встретит и Джайну Праудмур, и с удивлением обнаружил, что она вообще покинула Долоран. Эта мысль странным эхом отозвалась в рыцаре смерти, словно где-то проснулся уцелевший осколок былой жизни. Он почувствовал облегчение, когда узнал, что Джайны в городе нет. Но чувство исчезло столь же быстро, как и появилось. Келтузет разбил ход зачарованное хранилище и забрал книгу Медива. Рядом с ней лежало много других артефактов, в том числе и череп Гул'дана. Аура магии Скверны привлекла внимание Тихондрия. И демон украл реликвию, прежде чем уйти из города. Артас приказал плети оставить Долоран. Он уже получил, что хотел. Архимонд и его демоны ждали. Открывая путь легиону, Келтузет не мог не поразиться книге Медива. Лич никогда не видел ее прежде. Артефакт хранили как зеницу ока. И даже былому правителю Керентора не позволяли его трогать. Теперь Келтузет понял, почему. Книга скрывала невероятное количество знаний и силы. И когда Лич вобрал их, то сплел заклинание такой мощи, на какую никогда в жизни способен не был. Поток энергии создал разрыв, связывающий Азерот и круговерть пустоты. Из этой огромной пасти хлынули демоны. Первыми появились дикие гончие скверные неразумные конструкты-инферналы. За ними в мир проникли по-настоящему могущественные демоны. Монороты, закаленные в битвах владыка судеб Казак. А потом показался огромный силуэт Архимонда. Спустя 10 тысяч лет повелитель демонов вновь встал на землю Азерота. Архимонд тут же обратил свой гнев на Долоран. Если бы он оставил его, то маги продолжили бы досаждать легиону. Такого демон не мог допустить. Он собрал дремлющую энергию, пронизывающую город, и сплел заклинание, чтобы разрушить обитель Керентора. Сверкающие шпили Долорана один за другим треснули и рассыпались в прах. Потом владыка демонов передал управление плетью повелителя ужаса. Никакой нужды в короле Личи он больше не видел. Тот выполнил свою цель. Создал верную армию нежити для легиона. Архимонд доверял ему еще меньше, чем Кил'джеден. Потом демон приказал войскам собраться в сердце Лордерона и сокрушить остатки Альянса. Чтобы ни один враг не последовал за легионом, когда тот начнет вторжение в Калимдор. Но не все приспешники Архимонда участвовали в усмирении Лордерона. Монорота и Тихондрия он сразу отослал в Калимдор, чтобы они подготовили путь для прибытия легиона. Долгий марш. Медив почувствовал присутствие пылающего легиона на Азероте и понял, что демоны вскоре начнут вторжение в Калимдор. К счастью, остатки Альянса и Орды уже прибыли на континент. Трал и его народ отправились в путь первыми, но Джайна Праудмур со своими войсками добралась сюда куда быстрее. Альянс путешествовал по спокойному морю с попутным ветром. Ему не пришлось бороться со свирепым штормом, который разметал флот Орды и сбил его с курса. Медиву удалось привести войска Калимдора, но он понимал, впереди защитников Азерота ждали еще большие испытания. Фракциям предстояло объединиться, но он не мог просто попросить их об этом. Слишком много ненависти стояло между ними. Хранителю предстояло аккуратно организовать встречу лидеров двух групп. Только тогда он мог открыться им, рассказать все, дабы они отринули вражду ради блага всего Азерота. Медив решил заманить Рала и Джайну к пику Каменного Когтя. Эта гора находилась к югу от мирового древа Нордрасил, и местными народами считалась священной. Магия окутывала пик, придавая ему ощущение значимости и важности. Оставалась только одна проблема. Выживут ли тралы Джайна в путешествии к пику? Они добрались до Калимдора в разное время в разных местах, но оба столкнулись с трудностями, отправившись вглубь континента от восточного побережья. В этой непроглядной красной пустыне почти не было еды или воды. Живность тут также была крайне враждебной. Дикие свинообразы и ядовитые скорпиды водились в скалистых холмах. Дни шли, а Джайна и Трал все больше задавались вопросом. Правильно ли поступили, приплыв в Калимдор? Была ли здесь хоть какая-то надежда? Или они просто променяли одно поле боя на другое? Поход вглубь континента оказался трудным, но неожиданно плодотворным, особенно для Орды. Сразу после прибытия Трал нашел обломки пропавших кораблей своего флота. Похоже, Громаш Адский Крик и другие орки выжили, добрались до Калимдора первыми. Правда, их самих нигде не было, и шаман сделал вывод, что они пошли дальше. Ободренный открытием, Трал повел войска вглубь Новой Земли, желая отыскать остатки Орды, но вместо этого неожиданно оказался прямо в центре чужой войны. Борьба бушевала между двумя народами самого Калимдора – Тауренами и Кентаврами. Суровые и могучие, во всем остальном они совсем не походили друг на друга. Таурены чем-то напоминали огромных быков, но под таким грозным обличием скрывался кроткий нрав. Через свою богиню, Мать-Землю, они были крепко связаны с природой, а также общались с элементалями мира благодаря давним традициям шаманизма. Кентаврам же все эти мистические поиски казались слабостью. Это был жестокий воинственный народ, который охотился на тауренов ради развлечения. Нижняя часть их тел походила на лошадиную, верхняя – на человеческую. И благодаря такому строению кентавры были словно созданы для сражений на просторных равнинах Калимдора. Поколениями таурены страдали от нападений кентавров. Битвы уносили немало жертв с обеих сторон. Пусть таурены и были добрыми, но от драки не бежали и заставляли врагов заплатить за каждую неспровоцированную атаку. Но войну они все равно не любили. Когда кентавры появлялись, таурены предпочитали уйти, найти новый дом, а не тратить жизни попусту. Они никогда не задерживались подолгу на одном месте, не могли осесть. За годом покоя всегда следовал год войны. Таурены уже начали считать круговорот конфликтов неизбежным. Другой жизни они не знали, но вскоре этому было суждено измениться. Трал быстро подружился с мудрым предводителем тауренов Креном Кровавое Копыто. Вождю понравилось, что таурены практикуют шаманизм и уважают землю. У новых знакомых орков были благородные сердца и желание лучшего будущего, но они не могли избавиться от кровавых сражений. Трал не смог закрыть глаза на творящуюся несправедливость. Его орда была маяком надежды для всех рас. Вроде тауренов, непонятых, загнанных и забытых. И она защитит тех, кто в этом нуждается. В пустошах среди песка и растрескавшейся земли орда встала в битве плечом к плечу с тауренами. Их объединенная мощь обрушилась на отряды кентавров, как молот, и разбила на голову. Поражение потрясло кентавров, и они в попыхах, хромая, с позором побежали из пустошей. Больше они никогда не будут считать тауренов легкой добычей. Те же впервые в истории с надеждой взглянули в будущее. Кентавры, конечно, по-прежнему казались им угрозой, но уже не такой страшной, как прежде. Бесконечные скитания тауренов закончились. Вечный цикл войн прервался. После битвы Керн Кровавое Копыто предложил Тралу припасы и даже послал с орками своих самых могучих воинов, чтобы те помогли Орде добраться до пика Каменного Когтя. А само племя отправилось на запад, к травянистой долине под названием Мулгор. Там они, наконец, построили себе постоянный дом. Крик песни войны. Пока Трал с Ордой помогали тауренам, экспедиция Джайны Праудмур направлялась к пику Каменного Когтя. Волшебница не знала, что ее там ждет. но рассчитывала найти оружие или знания, способные спасти мир от плети. По крайней мере, она предполагала, что таинственный незнакомец хочет даровать ей именно это. Пока же даже поиск еды представлял опасность. Местность не прощала ошибок и медленно забирала беженцев из Альянса. Теперь они надеялись только на Джайну. Пусть она и сомневалась в будущем, но смятение скрывало хорошо. Неважно, насколько суровыми становились условия, волшебница сохраняла решимость. После многих дней путешествия силы Альянса добрались до густой лесистой местности под названием Ясеневый лес. Здесь было много растений, дичи, чистых озер и рек. Но и безопасности не обошлось. Когда Джайна добралась до подножия когтистых гор, из леса появился клан Песни Войны с острыми клинками и жаждой крови в глазах. Их вел Громаш Адский Крик. Его клан скитался по пустошам уже много дней, прежде чем наткнуться на Джайну в Ясеневом лесу. Вождь не стал сразу идти в атаку, а сначала решил проследить за Альянсом. Встреча со старым врагом в столь отдаленных землях казалась настоящей загадкой. И Громаш сначала шпионил за ним, но потом с удовольствием подчинился желанию пролить кровь противника. Силы Альянса отразили неожиданную атаку с минимальными потерями, но такая встреча потрясла их. Никто не ожидал увидеть орков в Калимдоре. Джайна не хотела вступать в долгую битву и повела беженцев по склонам когтистых гор. Часть последователей волшебницы осталась и возвела укрепление, чтобы задержать орков. Трал с остальной ордой добрались до гор позже. Они тоже сильно удивились, увидев солдат Альянса, но были рады вновь объединиться с Громашем и его кланом. Как и Джайна Праудмур, Трал не хотел увязнуть в бессмысленной войне, особенно после того, через что Орда прошла в пустошах. Но он не видел смысла бороться с Альянсом здесь. Трал распорядился не тратить силы на людей, но многие орки, казалось, не услышали его приказа. Что-то странное происходило с народом шамана. Как только они добрались до Ясеневого леса, то стали агрессивнее и кровожаднее. Словно вернулись времена Старой Орды. Хуже всех был Громаш и его Песня Войны. Они постоянно противились Тралу и обогряли клинки кровью Альянса. Трал не стал этого терпеть и отослал клан подальше в лес, приказав построить там форт. Он решил, что тяжелый труд отвлечет их, пока сам шаман не вернется с пика Каменного Когтя. Песня Войны подчинилась неохотно. Ручной труд казался им тяжким оскорблением. Ведь они были великими воинами, пожалуй, величайшими во всей Орде. Тем не менее, орки приступили к работе и обрушили ярость на лес. Топоры врезались в вековые деревья. Орки вырубали целые просеки, чтобы достроить свой форт. Такое осквернение диких земель не прошло незамеченным и не осталось безнаказанным. Ясеневый лес принадлежал не оркам. Он принадлежал ночным эльфам. Война древних. Ночные эльфы были частью одной из древнейших рас в мире. Около 10 тысяч лет назад они создали Великую Империю, которая простиралась до самых удаленных уголков тогда еще единого континента Азерота. Она стала возможной лишь благодаря Источнику Вечности, мистическому средоточию тайной магии, в котором таились все жизненные силы общества ночных эльфов. Многие поколения экспериментировали с Источником Вечности. Укрепив его энергию и раскрыв загадки арканы, ночные эльфы стали одаренными амбициозными чародеями. Самыми великими из них были королева Шара и ее аристократия, высокорожденные. Их неукротимая жажда магии привела к невероятным успехам, но также стала причиной падения империи. В поисках еще большей силы Ашара и Высокорожденные свершили немыслимое. Они заключили союз с Пылающим Легионом и призвали демонов в свой мир. В обществе эльфов наступил раскол и появилось сопротивление, решившее изгнать Легион с Азерота. К этим храбрецам присоединились другие народы, а также дикие боги, первородные создания, жившие в чаще лесов. Последовавший конфликт получил название «Война древних». В нем показали себя немало героев, но самыми известными были жрица Тиранда «Шелест ветра», друид Малфурион «Ярость бури» и его брат-близнец, чародей Илидан. В разгар войны последний предал союзников и переметнулся на сторону легиона. Он думал, что притворно поклявшись верности демонам, сможет приобрести небывалую силу и потом с помощью ее их уничтожит, так доказав свое величие. Илидан действительно обрел могущество, но страшной ценой. Его глаза выжгли и заменили тлеющими отверстиями, полными магии. Кожа покрылась татуировками скверны. Более того, теперь ночные эльфы считали его предателем. Чтобы изгнать легион с Азерота и положить конец войне, сопротивление начало наступление против Ашара и самого Источника Вечности. В последующей битве тот был уничтожен. Он взорвался, вызвав невероятную катастрофу. Великий раскол. Тектонические плиты дрогнули. Земля распалась, породив отдельные континенты. Мир изменился навсегда. Спасаясь от разрушения, сопротивление сбежало на гору Хиджал. Но там их ждало неожиданное открытие. На ее вершине уже стоял Илидан, создавший второй источник вечности. Втайне от других ночных эльфов он собрал немного волшебной энергии из первоначального источника и использовал ее, чтобы создать новый. Илидан полагал, что если легион когда-нибудь вернется, эльфам понадобится магия источника для обороны. Не столько из-за притворной клятвы демонам, сколько из-за этого поступка колдун заслужил прозвище «предатель». Малфурион приказал заточить брата в темницу, чтобы тот больше не мог навредить своему народу. Ночные эльфы боялись, что легион вторгнется в мир через новый источник вечности. Их страх разделяли и драконы аспекты. Алекстраза, Низера и Ноздорма узнали о новом средоточии магии и решили его защитить. Алекстраза посадила волшебное семя у второго источника вечности, из которого выросло колоссальное мировое древо под названием Нордрасил. Оно укрыло источник и не давало кому-либо воспользоваться его силой превратно. Драконы аспекты считали ночных эльфов стражами Нордрасила. Чтобы помочь им в этом деле, Алекстраза и ее союзники напитали мировое древо мощными чарами. Пока оно стояло, ночные эльфы были бессмертны, не страдали болезнями и недугами. Также оно служило вратами в изумрудный сон, давая Малфуриону и другим друидам легкий доступ к эфирному измерению. Малфурион ярость бури учил новых друидов и руководил ими. Они изучали магию природы и поддерживали жизнь в лесах вокруг. Часто их астральные тела уходили странствовать по первобытным дебрям изумрудного сна, в то время как физические, казалось, спали беспробудным сном в реальном мире. Задача по управлению обществом ночных эльфов легла на Тиранду. Дни имперского строительства и безрассудной магии навсегда остались в прошлом. Они привели лишь к смерти и разрушению. Тиранда создала культуру, которая была куда более осторожной и скрытной, чем раньше. Ночные эльфы держались лесов вокруг горы Хиджал и резко забирались в дальние земли. Для защиты границ Тиранда создала военный орден – Часовых. Он состоял в основном из жриц, закаленных в боях войны древних. Часовые установили сторожевые фортпосты по всему Ясеневому лесу и на границе территории ночных эльфов. Защита лесов была опасным занятием. Но часовые нередко прибегали к помощи других созданий. Иногда они пробуждали друидов, вырывая их из странствий по изумрудному сну. Или призывали фей, живших в местных лесах. Местность вокруг кишила потенциальными союзниками. Свирепыми химерами, волшебными дракончиками, мудрыми древними, дриадами и древними хранителями рощ. Самым могущественным из этих созданий был дикий бог по имени Кинарий. Он обучил ночных эльфов друидизму, постоянно заботился о жизни и процветании этого народа, вместе с ними защищая Нордрасил и второй источник вечности. Он сражался в войне древних, видел, как демоны разрывали на части других диких богов, видел, как горели леса в огне скверны. Кинарий понимал, что снова предотвратить такую катастрофу можно будет только в одном случае. Эльфы и лесные духи должны работать вместе. И с его помощью все так и было. Ночные эльфы и лесные существа повергли каждого врага, угрожавшего их землям. Их бдение не распространялось на восточные королевства. Тиранда, Шелест Ветра и ее народ знали, что происходит за Великим морем. Но вмешивались в дела другого континента очень редко. Когда такое случалось, действовали тайно и незаметно. Друиды первыми заметили чуму нежити, которая убивала леса в восточных королевствах. Из глубин изумрудного сна они попытались дотянуться до физического мира и остановить заразу, но потерпели неудачу. Друиды рассказали о происходящем Тиранде. Она не нарушила привычную уединенность своего народа, но почувствовала, что за чумой стоит знакомая сила. Почувствовала присутствие легиона. Духи Ясеневого леса. Когда часовые доложили о незнакомцах, вырубающих Ясеневый лес, Тиранда ожидала худшего. Она с некоторым облегчением выяснила, что эти чужаки не демоны. И справедливо предложила, что перед ней беженцы из Орды и Альянса, спасающиеся от чумы. И судя по тому, как яростно они сражались друг с другом, незнакомцы были друг другу злейшими врагами. Тиранда приказала не приближаться, вести наблюдение за вновь прибывшими. Надеялась, что беженцы пройдут через Ясеневый лес и отправятся на поиск других земель. Она ошибалась. Зеленокожие орки из Орды объявили барам и рощам настоящую войну. Крали у них без разрешения. Рубили деревья с безрассудным остервенением. Тиранда не питала симпатии к этим созданиям. Они были грубые и жестоки. И она больше не хотела терпеть их присутствие в своих землях. Часовые нанесли удар по громашу, адскому крику и его клану. Одни ночные эльфы с верхушек деревьев выпустили настоящий шквал стрел. Другие, вооруженные острыми глефами, атаковали орков сверху, спустившись на гипогрифах или по земле, оседлав ночных саблезубов, гигантских тигроподобных хищников. Еще никогда оркам не встречались столь смертоносные враги, как часовые. Но столкновение не испугало Громаша и его воинов. Оно их обрадовало. Они уже давно ждали шанса сразиться с достойным противником. Вскоре орки поняли, что защитники Ясеневого леса сильно превосходят их числом. За пришельцами также наблюдал Кинарий и почувствовал кровь демонов в их венах. Посчитав зеленокожих существ посланниками легиона, Дикий Бог атаковал Песню Войны вместе с ночными эльфами. Орки не могли выстоять против такой силы. Их жажда битвы не утихла, но поражение казалось неминуемым. Именно в эту секунду отчаяния Громаш и его солдатам возвала темная и такая знакомая энергия. Клан нашел ее источник. Им оказалось озеро с изумрудной жидкостью, укрытое в отдаленном уголке леса. Это была кровь. Кровь демона. Кровь Монорота. Громаш, адский крик и его орки не случайно наткнулись на кровь демона. По приказу Архимонда Монорот и Тихондрий прибыли в Калимдор, чтобы ослабить местную оборону и подготовить почву для легиона. Ведь этот континент кишил созданиями, крайне враждебными к пришельцам из Круговерти Пустоты. Правда, демоны считали местных по большей части безобидными. Не угрозой, а лишь мелким неудобством. Другое дело Кинари и остальные дикие боги. Во время войны древних они сопротивлялись яростно и жестоко. И если легион надеялся добраться до второго источника вечности, то демонам пришлось бы в первую очередь разобраться с Кинарием и его лесными соратниками, чтобы ослабить их мощь. Монорот и Тихондри принесли в Калимдор череп Гул'дана. Артефакт значительно изменился, попав в руки легиона. Демоны наделили его еще большей силой скверны. Тот стал сильнее, чем когда-либо. Посланники Архимонда могли черпать из него энергию и травить Ясеневый лес, ослабляя тем самым Кинария. Этот процесс был медленным, но эффективным. Но демоны даже не успели приступить к делу, как увидели другую возможность – орков. Прошли годы с тех пор, как те испили крови Монорота, но проклятие все еще не исчезло из их вен. Оно связывало орков с властителями преисподней и делало их зависимыми от воли демона. Одно только присутствие Монорота в Ясеневом лесу начало влиять на орков, особенно на клан Песни Войны и его вождя. Они стали невероятно жестокими и агрессивными. Неукротимая ярость вовлекла их в войну с Кинарием. Но орки не могли выиграть без дополнительных сил. Именно их и дал им Монород. Испив его крови, песня войны стали бы достаточно мощной, чтобы убить Кинария. К тому же так клан вновь обратился бы в рабов Легиона. Демон пролил свою кровь в лесу, а потом скрылся из виду. Как и ожидалось, Громаш нашел озерцо. Он подозревал, что кровь пить опасно, но знал также, что другого способа победить Кинария нет. Не в силах противиться искушению силой, вождь проник к источнику. Его воины поступили так же. Когда запредельная сила прошла по их венам, орки устроили в Ясеневом лесу настоящую бойню. Десятки эльфов и других лесных существ пали под их изголодавшимися мечами. Громаш Адский Крик лично сошелся в поединке с Кинарием. Дикий бог боролся с первобытной яростью. Но даже он не смог одолеть сверхъестественную силу орка. Топор Громаша погрузился в грудь Кинария. И вождь победил противника. Когда Кинарий умер, леса вокруг Хижала потемнели и затрепетали. Дриады, химеры, древние и другие существа отступили в ужасе. Хотя некоторые из них еще вернутся на помощь ночным эльфам, остальные будут прятаться до окончания войны. Только позже Громаш понял, где кроется источник его новой силы. Но для орка его солдат будет уже слишком поздно. Они склонятся перед волей Монорота, связанные судьбой. Пока Громаш и его клан сражались с Кинарием и ночными эльфами, Трал и Джайна Праудмур вели свои войска по когтистым горам. Они шли разными путями по каменистым склонам. И только добравшись до каверн рядом с пиком, встретились лицом к лицу. В тот же миг мечи вылетели из ножен, солдаты встали в боевой строй. Джайна и Трал хотели избежать открытого конфликта. Но резня оказалась неизбежной. Прежде чем пролилась первая кровь, им явился Медив. Джайна и Трал застыли при виде фигуры в плаще. Именно она привела их сюда своими грозными предсказаниями. У Медива был лишь один шанс переманить двух лидеров на свою сторону. И он не стал ничего скрывать. Рассказал им о планах Пылающего Легиона. О том, что вторжение демонов уже началось. Мир застыл на пороге разрушения. В одиночку все расы Азерота были бы обречены на уничтожение. Но вместе... Вместе у них оставался шанс спасти мир. Желая убедить Джайну и Трала в том, что стоит на кону, Медив поведал им о судьбе Громаша и песни войны. Они испили крови Монорота и вновь превратились в рабов Властителя Преисподней. Такое будущее ждало всех орков, если только не появится единый фронт против Легиона. Вести о Громаше ужаснули Трала. Он поклялся, что больше никогда не даст своему народу жить по законам Старой Орды. Если объединение с рогами из Альянса было единственной возможностью исполнить это обещание, так тому и быть. Джайна Праудмур считала настоящим безумством союз с Ордой. Но со временем увидела мудрость в словах Медива. Когда она училась в Даларане, ей попадали сведения о Пылающем Легионе. И все они привели ее в ужас. Если на Азерот действительно вторглись демоны, то было бы глупо не сделать все возможное для борьбы с ними. Поражение привело бы не только к смерти Джайны. Оно значило бы, что все люди, пожертвовавшие жизнями для защиты Лордерона, погибли напрасно. Так Трал и Джайна заключили ненадежное перемирие. Они не полностью доверяли друг другу, но решили отложить в сторону старые распри и сражаться вместе. Первым испытанием их шаткого союза стал Громаш и его клан. Проклятие крови. Спустившись с когтистых гор, союз Орды и Альянса пошел в бой против Громаша Адского Крика и его обезумевших от крови приспешников. Орков песни войны настолько поглотила ярость, что они уже не отличали друга от врага. Резали солдат и Орды, и Альянса с одинаковой жестокостью. Убивали тех, кого еще недавно считали братьями и сестрами. Трал совершил дерзкий рывок сквозь ряды противника и захватил в плен Громаша, Шаман Орды и жрец Альянса возвели к своей магии, чтобы искоренить жажду крови из тела старого вождя. План сработал. В первый раз за много дней облако ненависти рассеялось в глазах Громаша. Он увидел, каким чудовищем стал. К нему пришло раскаяние. А потом он вспомнил, кто сделал это с ним. Монород был рядом. Где-то в ясеневом лесу, радуясь той резне, которую учинил. Громаш и Трал знали, что если они не убьют демона, их народ обречен. Пока Орда и беженцы из Альянса усмиряли остатки песни войны, Громаш и Трал выследили монорота в зараженном скверной каньоне на юго-востоке ясенева леса. Властитель преисподней счел двух орков скорее забавными, чем угрожающими. Трал показался ему безобидным щенком, и он отбросил шамана без всяких усилий. А вот от Громаша демон и вовсе не ожидал сопротивления. Вождь не мог поднять руку на Монорота, своего хозяина. Демон был прав лишь отчасти. Проклятия ярко пылали в крови адского крика, но еще сильнее горело в нем желание освободить собственный народ. Он взмахнул топором и вонзил его глубоко в грудь властителя преисподней. Нанес смертельный удар, из-за которого тело демона разорвалось и распалось. Монород взорвался ослепительной вспышкой света, и обжигающая энергия скверны обожгла каньон. Демон пал. Но его смерть досталась дорогой ценой. Взрыв смертельно ранил Громаша. Тот умер на руках у Трала, зная, что искупил вину перед собственным народом, уничтожив Монорота. Победив его, вождь окончательно искоренил проклятие крови в орках. Теперь они стали свободными. Каньон гибели демона. Орки считали Громаша адского крика одним из своих величайших героев. Место его благородной и жертвенной смерти стало называться каньоном гибели демона. Многие орки станут совершать сюда паломничество, чтобы почтить память воина, освободившего их от проклятия легиона. Вторжение в Калимдор. Монород пал. Но он исполнил свою миссию. Кинарий погиб. Лесные духи по-прежнему будут сопротивляться вторжению легиона, но их силы оказались подорваны. Пришла пора вторжения в Калимдор. Архимонд оставил часть демонов и нежити в восточных королевствах, чтобы порабощенные народы не восстали, а остальные силы отправил к ясеневому лесу. Инферналы, словно ливень, появились с небес, тысячи мертвецов и демонов возникли на восточных границах местности. Сразу встретив отпор со стороны ночных эльфов, лесных духов и объединенных сил Орды и Альянса. Но все защитники боролись на разных фронтах, в разных частях леса. Легион быстро одолел их. Непоколебимая армия Архимонда уверенной подступью двигалась к горе Хиджал, вытаптывая лес и всех, кто стоял у нее на пути. Армия шла быстро. Но Архимонд ничего не оставлял на откуп случайности. Он одержал победу в бесчисленном количестве войн и знал цену любого преимущества в битве даже с самым слабым противником. Было еще одно оружие, которое так и не использовали. Череп Гул'дана. Тот все еще находился у Тихоандрии и уже был не нужен для убийства Кинария, но все еще мог ослабить леса и расчистить путь ко второму источнику Вечности. Тихоандрия опередил основные силы Легиона и нашел в лесах спокойный уголок неподалеку от Хиджала. Повелитель ужаса извлек из черепа энергию скверны и направил ее в землю. Ядовитая магия пропитала все вокруг, превращая деревья и животных в чудовищ, служащих Легиону. Чистая река, несшая свои воды по лесу, стала тошнотворно-зеленой. Вскоре эту местность стали называть оскверненным лесом. Магия скверны начала подниматься по склонам горы, извращая все, к чему прикасалась. Скоро ее энергия добралась до берегов Источника Вечности. Это позволило демонам маршем пройти по омрачившимся лесам, не встретив никакого сопротивления. Пробуждение. Когда авангард Архимонда осквернил ясеневый лес, Тиранда Шелест Ветра пришла в ужас, а потом ощутила настоящую ярость. Ведь жрица знала, это только начало. Легион пришел в Калимдор не покорять леса. Демоны хотели поглотить весь мир. И со вторым источником вечности они бы смогли это сделать. Открыть врата для своей армии. А возможно и для самого Саргероса. Для защиты Хиджала Тиранда была готова опустить в ход все. И в первую очередь она решила срочно вырвать друидов из их странствий по изумрудному сну. Ее тревожило то, что ни Малфурион Ярость Бури, ни его соратники до сих пор не проснулись. Словно не почувствовали, как скверно распространяется по Ясеневому лесу. Почему они до сих пор оставались в эфирной реальности? Они не могли вернуться из Окинария. Его смерть разошлась подобно ударной волне по всему сну, ослабив друидов и погрузив их в состояние хаоса. Малфурион и его последователи лишь обрывками чувствовали события в физическом мире, но по сути угодили в ловушку внутри изумрудного сна. Когда Тиранде все же удалось пробудить Малфуриона, тот был ошеломлен, увидев, что случилось с его домом. Прекрасную растительность пожрал огонь скверны. Ядовитая зараза нежити задушила все живое в земле. Малфурион поспешил разбудить других друидов, чтобы спасти хотя бы часть леса. Вместе с Тирандой он перешел через Хиджал, отправился в заснеженную долину Зимних Ключей, отыскав там подземные покои, где спали остальные друиды. Часть из них Малфурион сразу отправил на помощь часовым. Другие же стали собирать лесных созданий и поднимать оставшихся диких богов на войну. Правда, эти существа и в лучшие времена хорошо прятались, а теперь... Без Кинария было практически невозможно найти их и убедить присоединиться к борьбе. Но даже зная об этом, ночные эльфы не оставляли попыток. Пробуждение друидов отняло много времени и сил. Но работая вместе... Тиранда и Малфурион вновь нашли общий язык. С их последней встречи прошли столетия. Ярость Бури увидел, что жрица изменилась. Веками защищая общество ночных эльфов, она стала куда свирепее и могла пойти на любые жертвы для спасения своего народа. Малфурион не сразу понял, как далеко может зайти Тиранда ради безопасности Ясенева леса, пока они не наткнулись на древние ворота в одной из пещер Хиджала. Это была тюрьма его брата-близнеца, Иллидана Ярости Бури. Тиранда считала узника потенциальным орудием. Тот был великим чародеем, и никто из ночных эльфов не мог сравниться с ним в знании демонов. Если освободить его, то Иллидан мог обрушить свою мощь на легион. Малфурион был категорически против освобождения брата. Время не изменило его мнение о предателе. И он считал Иллидана опасным для всего мира. Оценив риск, Тиранда все же решила освободить чародея и сама принялась за дело. На ее пути стояли стражи Ордена Ночных Эльфов, который тысячелетиями стерег предателя. Когда Тиранда приказала открыть тюрьму, они открыто воспротивились ей и за это заплатили самую высокую цену. Судьба всего Азерота висела на волоске. И Тиранда, шелест ветра, не стала терпеть раскол в своих рядах. Она убила всех стражей, вставших перед ней, и прорубила себе путь к тюрьме Иллидана. И тогда из тьмы пещеры появился предатель. Предатель. 10 тысяч лет Иллидан Ярость Бури чах во тьме. Бесконечное одиночество чуть окончательно не свело его с ума. Время шло, а чародея мучила только одна мысль. Как защитить Азерот от Легиона? Оценив все возможные варианты, Иллидан пришел к единственному выводу. Азерот не сможет победить Легион, если будет вести оборонительную войну. Если демонов изгнать, они обязательно вернутся. Снова и снова. Пока не потребуется весь мир. Даже мнимая победа в войне древних оказалась лишь мимолетной отсрочкой. Сила Легиона оказалась в его стойкости. Когда демонов убивали на Азероте, они просто материализовались в круговерти пустоты и могли драться снова. То есть у Легиона было бесчисленное количество солдат. Существовал лишь один способ избавиться от демонов навсегда. Уничтожить их в самой круговерти или на территориях, насыщенных ее энергией. А значит, войну следовало перенести во владение самого легиона. Когда Иллидан вышел из тюрьмы, то во что бы то ни стало решил начать собственную войну против легиона. Он не хотел сражаться вместе с другими ночными эльфами. Он не простил их за свое заточение. Более того, прекрасно понимал, что они не будут ему доверять. Даже если бы Иллидан все им объяснил, эльфы отнеслись бы к его мудрости с подозрением, а то и вовсе посчитали бы безумцем. Чародей ринулся в разоренный войной лес Хиджал. Он не очень понимал, куда идти, но у него была цель. Чтобы поставить легион на колени, Иллидану были нужны знания и силы. Источник и того и другого он почувствовал в северной части Ясеневого леса, где из древесных дебрей расходились волны скверны. Он проследил, откуда они идут, и вскоре оказался в оскверненном лесу. Но там он встретил не демона, а человека, от которого несло смертью. Судьба пламени и тени. По приказу короля Лича Артес отправился вместе с легионом в Калимдор. Но не помогать демонам, а мешать им. Рыцарь смерти действовал тайно, стараясь не вызывать подозрений захватчиков. Он из-под воль влиял на плеть, иногда заставляя нежить ослушаться приказов, идущих от повелителей легиона. Так он замедлял продвижение войска к горе Хиджал. Иногда даже давал своим врагам сбежать. Но все эти меры были лишь досадными неприятностями для армии демонов. Артас обдумывал, как еще навредить легиону. И тут его внимание привлек Тихондрий с черепом Гул'дана. Повелитель ужаса с помощью артефакта разрушил большую часть Ясеневого леса. С каждым днем темная энергия распространялась все дальше. Медленно ползла по склонам Хиджала. Если бы Артас смог сразить Тихондрия, уничтожить череп Гул'дана, то остановил бы излучение магии Скверны, нанес значительный удар силам легиона. Но убить повелителя ужаса было не так-то просто. Сам Артас не мог это сделать, иначе Архимон сразу бы понял, кто его предал. Но что, если кто-то другой убьет демона? Эта мысль тут же пришла в голову Артаса, когда он заметил путь, которым Иллидан шел через лес. Путь, усеянный трупами. Магия Скверны пронизывала этого странного эльфа. Но сам он не был союзником легиона. Впрочем, и свой народ особо не поддерживал. Артас почувствовал в Иллидане неутолимую жажду силы. Такие амбиции будет легко использовать как оружие. Рыцарь смерти встретился с чародеем в оскверненном лесу и, прельстив рассказами о невероятных знаниях, поведал о могущественном артефакте, находящемся неподалеку. Но вот найти реликвию будет непросто, предупредил Артас, так как по оскверненному лесу разгуливает коварный повелитель ужаса по имени Тихондрий. Иллидан отнесся с глубоким недоверием к новому знакомому, но уже чувствовал притяжение невероятной силы откуда-то из глубины леса. Просто так уйти он не мог, а потому отправился на ее поиски, оставив Артаса позади. Но в будущем они еще встретятся. След испавших демонов тянулся за чародеем к тому времени, когда Иллидан Ярость Бури нашел череп Гул'дана и с радостью выяснил, что артефакт полон не только силой, но и знаниями. В нем таились воспоминания орочьего колдуна. Иллидан не стал вытягивать из реликвии энергию, а вместо этого поглотил ее целиком. Магия скверны проникла в его плоть и кровь. Массивные рога выросли на голове, а за спиной развернулись кожистые крылья. Иллидан из ночного эльфа трансформировался в нечто иное. В демона. Он ощутил не только огромный прилив силы, но и увидел воспоминания Гул'дана. Узнал о его родном мире Дреноре, о тайных и древних артефактах, сокрытых в гробнице Саргераса. Наделенный невероятным могуществом, чародей выследил Тихондрия и уничтожил его. Забрав череп Гул'дана, Иллидан нанес серьезный удар легиону. Оскверненный лес навсегда останется проклятым. Но извращающая энергия не распространится дальше и не доберется до Хиджала. Несмотря на то, что Иллидан помог своим сородичам, родной брат встретил его с презрением. Как и тиран да шелест ветра. Поглотив череп Гул'дана, чародей слишком далеко зашел. Он стал демоном. Тем самым существом, с которыми боролись ночные эльфы. Малфурион ярость бури изгнал его из ясеневого леса. Иллидан подчинился. Но только по одной причине. Он знал, что оставаться рядом с горой бессмысленно. Даже если его народ сейчас отобьет вторжение легиона, это все равно бесполезно. Одно поражение не остановит демонов. Они снова вернутся. У Иллидана была собственная война. И для него больше ничего в мире не имело значения. Битва за гору Хиджал. 21 год после темного портала. Пока легион медленно поднимался по склонам Хиджала и приближался к второму источнику вечности, тысячи часовых и друидов собрались на вершине горы. Они сражались не в одиночку, хотя друидам так и не удалось призвать диких богов. Они собрали под своим командованием других лесных духов, вроде дриад и хранителей рощ. Орда и беженцы Альянса также рубили демоническую армию изо всех своих сил. Такого собрания самых разных рас не было со времен войны древних. Но противник все равно превосходил защитников числом. Более того, многие из них сражались поодиночке. Ночные эльфы и лесные создания опасались орды и беженцев из Альянса. Тиранда Шелест Ветра и вовсе считала, что именно эти чужестранцы привели легион в Калимдор. Чувствуя разброд в рядах обороны, Архимонд привкушал скорую победу. Но он не знал о Медиве и о больших планах Хранителя. Тот призвал Трала, Джайну Праудмур, Тиранду Шелест Ветра и Малфуриона Ярость Бури. Встреча была напряженной. Тиранде претила идея объединиться с Альянсом и Ордой. Но Медив постепенно убедил ее отбросить предубеждения ради блага всего Азерота. Фракции заключили союз. Но знали, что грубой силой Архимонда им не победить. Решение предложил Малфурион. Опасное и разрушительное. В Нордсколе таились мощные чары, созданные драконами-аспектами. Чары, даровавшие ночным эльфам бессмертие и невосприимчивость ко всем болезням и недугам. Малфурион полагал, что он вместе с друидами сможет воспламенить эту магию, вызвав взрыв, который уничтожит Архимонда и его армию. Но вместе с тем он развеет и чары, из-за чего ночные эльфы станут подвержены болезням и старости впервые за более чем 10 тысяч лет. Этот поступок окажет ужасающее воздействие на эльфийское общество. Но у защитников не осталось выбора. Пока Малфурион с друидами готовились, остальные защитники окопались вокруг вершины Хиджала, чтобы дать им время. Орки и люди, ночные эльфы и таурены, тролли и дворфы. Все вели неравную борьбу с безжалостными, неумолимыми войсками нежити и демонов. В тот день погибли тысячи защитников, но они отдали свои жизни не напрасно. Когда Архимонд добрался до Нордрасила, Малфурион и друиды завершили работу. Бесчисленные бестелесные духи, огоньки, появились из лесов вокруг Хиджала. Они окружали Архимонда, но не напали на него, а по приказу Малфуриона направили свою энергию в мировое древо и подожгли чары внутри него. Ударная волна ослепляющей энергии вырвалась из Нордрасила, потрясла весь Калимдор до самых корней. Архимонд был тут же уничтожен, как и большая часть его солдат. Надежды легиона на захват второго источника вечности пошли прахом. Защитники тут же начали контратаку против оставшихся сил противника. В яростном наступлении они убили почти всех демонов и живых мертвецов, оставшихся в Калимдоре. Артас Минитил едва сумел спастись. Он собрал уцелевших солдат плети и отступил в Восточные Королевства. После победы Орда и беженцы Альянса покинули гору в поисках нового дома. Их непрочный союз не распадется, но впереди его будет ждать немало испытаний. Тиранда Шелест Ветра и Малфурион Ярость Бури остались на Хиджале и начали отстраивать свое государство. Леса вокруг были разрушены. Хуже того, Нордрасил повредило взрывом. Многие его корни, дающие миру жизнетворную энергию, засохли и умерли. Со временем мировое древо залечится, Но чары драконов-аспектов исчезли навсегда. Ночные эльфы лишились бессмертия и сопротивления к болезням. Теперь они страдали от недугов и старели. Теперь они умирали. Как и все остальные смертные расы. К тому же после взрыва Малфуриону и остальным друидам стало гораздо труднее выходить в изумрудный сон. Издалека на изорванный войной мир с облегчением смотрел Медив. Вторжение легиона провалилось. Азерот был спасен на этот раз. Медив знал, что в темных уголках планеты еще таятся другие опасности. Вроде короля Лича. Но остановить их уже не мог. Силы мага иссякли. Он чувствовал, что его время в физическом измерении подходит к концу. Задача по охране Азерота теперь перешла на его жителей, как и хотел Хранитель. Медив показал им, какая сила таится в единстве, и теперь мог только надеяться, что они будут и дальше сражаться вместе, как в битве за Хиджал. И с этими мыслями последний Хранитель Азерота исчез.